Ничего, что Ну давай. подписчики ждут. Давай, нет, я за целый день устал, просто пипец. Ладно. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. И всем сегодня начинаем с хороших новостей. Донецк... Да, сначала... Нет, подожди. Донецкая Народная Республика стала немножко больше. Давай боевую обстановку чуть позже, а то забуду. Сейчас поделюсь с нашими подписчиками, где я был. Был на форуме «Мы, Россия», общался с молодежью. Там с новых регионов была молодежь. В общем, было интересно. Был парнишка, который прятался, когда штурмовали Солидар. Прятался, я так понял, или на заводе шампанских вин, ну, когда Артемовская операция была. Или в шахте Солидар, не помню. И потом, ему тогда 17 лет было, и он изъявил желание дальше с вагнерами двигаться. И вот он потом с ними всю эту мясорубку прошел, на Клещеевке был в том числе. И он рассказывал впечатления свои. Такой молодец парнишка. Потом привет ему, если, я думаю, он будет нас смотреть. Вот, и в целом с молодежью пообщались. Правда, сейчас там некоторые ресурсы, некоторые мои цитаты вырезали, но не самые удачные. Там вопрос, как он мог при молодежи сказать слово «дичь», понял? А я, ну, когда с молодежью общаешься, чтобы они не спали, надо общаться, ну, на их языке, ну, ну в пределах, ну, разумного. Как мы делаем, и, как мы делаем. Да. И это самое, я говорю, ну, когда вы в голову контент смотрите плохой, там, с расчлененкой, с всякой дичью, то потом, в итоге, у вас сознание начинает меняться. Даже когда вы понимаете, что вы смотрите фигню. Вот. Ну, в общем, такое там интересное, да, общение. Если тебя мучают хейтеры на других каналах, а, да не, возьми сиську. Возьми мою сиську. Не, братан, у меня этот уголек антистресс. А, все, извини. Кстати, хочешь прикол? Сегодня я видел в интернете, обсуждали, вот этот уголь, вот он резиновый, антистресс, продают, кто-то выставил на Алиэкспресс или на, что там у нас, Озон, за 777 тысяч. Понял, что это типа редкий экземпляр и так далее. Там сегодня кто-то прикалывался в интернете. То есть, нет, ну, дорогая штука. Лавкач какой-то, да? Лавкач. Да, я тут четырьмя сиськами не отделаюсь за такой уголь. Да, поэтому прикольно. Ну что? Молодежь у нас классная, все круто, и побольше бы таких мероприятий. Так, друзья, по боевой обстановке, да? Марьинка полностью зачищена, Марьинка наша. Все круто, наконец-то вымучили, да, что долгая история была. Помним, что из этого города, город превратился в каменные руинки. Двигаться по нему было крайне сложно, воевать там тоже было крайне сложно. Одновременно с этим есть продвижение на Авдеевском направлении, одновременно с этим есть продвижение в направлении Старомайорского, это Времевский выступ, южнее Великой Новоселки, это тоже южно-донецкое направление. Одновременно с этим есть продвижение на Артемовском направлении в районе Андреевки. Да, там противник жаловался, что мы вернули позиции, которые мы потеряли, они захватили, мы их обратно вернули. Да, также есть продвижение западнее Артемовского в районе Берховского водохранилища. Также есть продвижение на Купинском направлении. То есть у нас, в принципе, по всему фронту, как мы с админом и прогнозировали, что Авдеевская операция – это только начало. И она, в принципе, призвана не только убить как можно больше придурков, но и... Мы забыли, братан, с тобой на Херсонском направлении, там тоже начали поддавливать. Ну, на Херсонском там же момент какой. Там, как я понимаю, замысел командования, то есть противник продолжает перебрасывать силы, причем элитные подразделения, то есть морской пехоты. А мы их просто убиваем. Вот. И вот буквально сегодня там некоторые документы украинские смотрел. Надеюсь, это не секретная информация. Да, они, возможно, есть в открытом доступе по потерям. И там потери как бы серьезные, очень серьезные. Там, допустим, в некоторых бригадах в батальоне, только в одном батальоне, потери в среднем 10-15 человек в день. Вот. А батальонов этих очень дохрена, да. Поэтому потери у противника серьезные. И это только погибшими. Вот. Хочу сказать, что, возможно, это также повлияло то, что мы стали активно применять кассетные авиабомбы. Ты знаешь, ты сейчас вот сказал по поводу потерь, да, я буквально хочу минутку отнять. Ну, потери, понятно же, что они очень большие, потому что вот я периодически репощу, значит, один из телеграм-каналов, который выкладывает работу одного из операторов дрона, да, позывной Удай, по-моему, называется, да. Да-да-да. Позывной Удай, да, и там уже, ну, я сначала смотрел первый день, да, он там раз, там убил там сколько-то человек, потом второй день, потом третий, сейчас уже там 14-й, 15-й день, да, и ты уже просто не смотришь, потому что, ну, там счет уже за 50, туда 60 человек и куча раненых. Ты просто понимаешь, насколько эффективный один оператор дрона, да, который просто уже за 60 человек, еще счетчик идет и идет, и идет, он не останавливается. И, а сколько таких операторов дронов сейчас по всему фронту, да? Если один оператор дрона может уничтожить больше 50 человек, хотя мы знаем, кстати, я хочу сказать, что когда я говорил, что Героя России получил оператор БПЛА, который там больше 200 человек убил, он, оказывается, еще и мобилизованный, мне недавно сказали. Мобилизованный мужчина прошлой осени. Вот, то есть мы смотрим, сколько, ну, операторы БПЛА уничтожают людей, поэтому, конечно же, потери очень большие. Да, и, кстати, интересно, вот операторы БПЛА заменили снайперов, да, так оно и получается, что счетчики уже там у всех такие, что просто страшно представить, как эти люди вообще нормально спят, как им не снятся кошмары. Ну да, поэтому, война в стиле лакшери. Да, поэтому, собственно говоря, и потери, ну, большие. И зашибись, что потери. Но нам надо отметить, да, помимо того, что наши операторы дронов стали настоящими профессионалами, недосягаемые, значит, для натовских армий, потому что, чтобы научиться так, значит, бороться с противником, нужно было пройти определенный, значит, отрезок времени для того, чтобы научиться этим всем примочкам, да, как искать противника, подлавливать противника, да, и так далее, да, вести разведку, потом поражать его. Это нужно было, значит, приобрести по истечению какого-то времени. Наш противник НАТО, да, они этого еще не умеют. Поэтому в данном случае, если бы они захотели бы поучаствовать в конфликте, значит, с нашими ребятами, им было бы очень сложно. Вот. Поэтому, но мы должны отметить, что помимо того, что у нас очень крутые операторы дронов, да, нам надо отметить, что у нас очень крутые инициативные группы, которые эти дроны все производят. Да, производят всякие сбросы для них, это же тоже все делают, значит, ребята, волонтеры, да, производят FPV-дроны, благодаря этим людям тоже. То есть тут такая связка из людей, которые поняли, что надо делать, да, это операторы БПЛА и те люди, которые делают все для дронов и так далее. Вот. Поэтому эта связка, она очень в этих боевых действиях очень много сделала. Поэтому мы должны помнить о их заслуге. Это да. Вот. Ну, кроме того, у нас продолжает развиваться ВПК. Отдельно стоит отметить, что представитель нашего Министерства иностранных дел вот буквально на днях заявил, что планов о чем-то договариваться с Украиной в 2024 году у России нет. И это плюс. Вот. И учитывая то, как наше ВПК развивается, и в целом вся экономика и производство техники, я так думаю, что мы не планируем останавливаться. Не планируем. Я думаю, что пойдем дальше, дальше, дальше. И я уверен, верю в то, что вся территория Украины будет под нашим контролем. И никто нам не сможет помешать. И это плюс. Тут же момент еще какой. Нужно понимать, что когда противник, ну, дрогнет, накроется, да, то есть когда оборонительный потенциал у ВСУ закончится, дела пойдут быстрее. Не нужно думать, я понимаю, многие там вот откроют карту, посмотрят эти украинские города, прикинут, сколько брался там, допустим, Бахмут, сколько брался Мариуполь, Авдеевка, Попасная, да, Северодонецк с Лисичанском, и подумают, ого, это сколько еще, 20 лет это все будет длиться. Нет, только противник, оборона противника рухнет, дела пойдут намного, гораздо быстрее. И я уверен, что это произойдет, и произойдет в очень обозримом будущем. Ты знаешь, что я отметил, вот наше ВПК, надо, да, ты абсолютно прав, надо сказать об этом тоже. Вот мы говорим, что вот у нас есть ребята, которые, значит, БПЛА, операторы дронов, да, те, которые делают, значит, FPV-дроны, все для, значит, для сбросов и так далее. Но надо отметить, что у нас делают не только дроны. У нас, и мы видим, что войска поступают и самолеты. То есть, когда противник радуется, что он там сбил какой-то самолет или вертолет, но на смену сбитого этого самолета, возможно, даже который уже полетал, и у него немало налетов часов там, да, и так далее, что он уже такой, значит, видавший виды, у нас на его смену поступают еще несколько самолетов новых, да, уже там какие-то 4 плюс Макс Про, как ты любишь говорить, 1 терабайт. Вот, поэтому все сдвинулось с места, да, мы раньше очень сильно кричали, визжали, там говорили, что же такое, страна никак не мобилизуется, да, но мы видим, что потихоньку тележка-то двинулась. Кроме того, если я не ошибаюсь, вот с 1 декабря, вот вчера был подписан указ президента, да, о увеличении численности армии на 170 тысяч военнослужащих. Это немалая цифра. Вот в Польше, к примеру, польская армия, по-моему, 150 тысяч. Вся польская армия. А вчерашним указом мы российскую армию увеличили только на 170 тысяч военнослужащих. Да? Это, ну, это очень круто. Отдельно стоит отметить, что еще проходят в армии реформы. И вот, если не ошибаюсь, тоже с 1 декабря по реорганизации армейской системы. То есть, к примеру, некоторые подразделения ПВО, то есть раньше ПВО, они, если не ошибаюсь, как к округам или группировкам приписывались, то есть у каждой там группировки были свои подразделения ПВО, которые подчинялись командованию группировки. Сейчас, к примеру, ПВО объединяется в единый род войск с централизованным командованием. Да? Зачем это нужно? Во-первых, понятно, обеспечение, модернизация, но, на мой взгляд, самое главное – это обмен опытом. То есть, если на одном участке фронта экипажи научились бороться с хаймерсами, на другом участке фронта экипажи научились бороться со Storm Shadow, они в рамках одного организма очень быстро передадут этот опыт всем остальным экипажам, да, то есть, ну, расчетам ПВО. Чтобы было практически невозможно или очень долго, если бы эта система сохранилась, да, то есть там надо через группировку, командующий группировки, другому командующему группировки и так далее. То есть это, поэтому идет также борьба с бюрократией, и это не может не радовать, это просто прекрасно. Вот, и многое чего другое. Поэтому мы готовимся, причем, судя по происходящему, да, об этом просто не говорят, но судя по происходящему, мы не просто готовимся победить украинскую армию, мы готовимся победить НАТО, если будет необходимость. И это очень круто. Это реально очень круто. И нужно хвалить и наши власти, да, президента в первую очередь, ну и руководство Минобороны, которое все-таки, несмотря там на некоторое торможение поначалу и долгое запрягание, сейчас активно закупают, в том числе и заказывают новые боеприпасы для беспилотников, разные, нового типа. Если нам приходилось раньше использовать что-то штатное или самодельное, то сейчас под каждый тип беспилотника будет свой боеприпас. А что такое произвести свой боеприпас? Ну, друзья, это не просто там посидеть дома напильником, что-то поточить. Это надо, ну, под это сделать, ну, как бы ленту, да, то есть производство наладить, совсем новое, с нуля, как бы, да. Вот. Плюс в гражданском секторе идут перемены. Вот недавно слышал о том, что вроде бы какой-то электровоз полностью комплектующий, который в России производится, скоростной или сверхскоростной там какой-то, вот уже как бы выпустили первый, да, то есть Но все настолько развивается, несмотря на то, что санкции, да, давят санкции, там еще что-то, а по итогу у нас идет развитие, причем заметное развитие. Единственное, что хотелось бы, чтобы это, об этом больше говорили по телевизору, да, потому что у нас по телевизору больше говорят про ЛГБТ, как бы о том, как там в Европе кто-то с кем-то спит. Там, Таня, негры. Слушай. Наши подписчики не смотрят телевизор. Мы с тобой не смотрим телевизор. Красавчик. Зачем ты наших подписчиков хочешь, чтобы они смотрели телевизор? Они не будут смотреть ЦИПСу, они будут смотреть телевизор. Там телевизор – это собирательный образ, который означает все официальные средства массовой информации. Это касается интернета, там, радио, листовок для агитснарядов. Понимаешь? Но на радио же тоже ЦИПСы работают, значит, ты же не совсем так, не прав. Поэтому, слушай, ну смотри, ты сказал позитивные моменты такие. Я хотел бы сказать еще об одном позитивном моменте. Да? Недавно было интервью, значит, Чичваркина у Гордона, да, и вот, значит, Гордон там, как дядя Слава покойный его называл, лысая устрица, да, удивлялся очень, что ему сказал Чичваркин, что, значит, в Москве, да, платят 7 тысяч долларов людям, которые подписывают контракт сразу, да, типа, что это большие деньги. На самом деле, Чичваркина информация не совсем точная, потому что там платят больше намного. Там платят, по-моему, как только ты подписал контракт, я могу ошибаться, но, возможно, кто-то из подписчиков меня поправит. Значит, 1 000 000 рублей подписываешь сразу, да, плюс там какая-то президентская выплата 200 тысяч и еще там сколько-то, значит, от, значит, московской мэрии там или что-то такое, да, и у тебя получается сумма в районе 1,5 миллиона рублей, то есть, ну, как бы у данных людей получается немного неправдивая информация, да, поэтому, когда у страны есть возможность платить деньги, причем немалые деньги, да, сразу, только после того, как ты подписал контракт, там 3-4 дня тебе выдают новую карту, и на эту новую карту тебе поступают сразу же деньги, да. То есть там ни о каких 7 тысячах долларов не идет речь. Денег намного больше, да. И я так понимаю, что московский полк, он укомплектован там на 99,9%. Вот, и желающих там идти туда еще очень много. И опять же, я не знаю, правда или нет, но говорят, что чуть ли там не сам Собянин приезжает, инспектирует экипировку и все остальное. То есть мы видим, что... Да, это же материалы об этом были. При этом... И, насколько я знаю, он это делает чаще, чем это показывают в СМИ. И это плюс. При этом иногда людям не угодишь, да, кто-то говорит, да, это все ради хайпа, а кто-то говорит, да, они вообще ни хрена не делают, да, то есть вы определитесь, короче. Вот смотри, ты сказал сегодня, какие моменты интересные, да, что как только у нас на фронте будут успехи, то наступать на каких-то момент, на каких-то участках нам станет легче, да, так как противник будет, ну, морально тяжелее отбиваться, да. Но тут надо отметить, понимаешь, что и отток добровольцев иностранных, я уже как-то говорил давно, да, что как только будут проблемы на фронте у противника, отток добровольцев будет уменьшаться, именно те, которые приезжали из-за границы, они же смотрят хорошие... Увеличиваться, отток будет увеличиваться. Да, извиняюсь. То есть смотреть на те ролики эффектные, которые были в начале СВО, они как бы подбадривали, но те люди, которые приезжали добровольцами, они могли понять, что мы можем там додавить, да, поучаствовать в какой-то победе над Россией там, и так далее, да. И они ехали. Сейчас, если будут какие-то поражения на фронте, соответственно, противник и, значит, добровольцы иностранные будут не гореть желанием ехать, значит, помогать, да, потому что они будут понимать, что могут плохо закончить. А, значит, в нашу пользу, да, когда успехи на фронте начнутся у нас, то многие, которые возможно, колебались, сидели, да, и думали, блин, идти, не идти, меня не мобилизовали, предположим, или еще что, да, когда пойдут успехи у нас на фронте, то, соответственно, число добровольцев, которые захотят поучаствовать в каких-то, значит, победных сражениях, будет увеличиваться наоборот, потому что, когда у тебя на фронте идут, значит, успехи, у тебя идет тоже подъем, значит, боевого духа, и ты захочешь тоже поучаствовать. Поэтому вот такой момент, да? Иностранцы будут стараться не ехать, а наши, наоборот, глядя на победы, захотят, наоборот, ехать. Да, ты абсолютно прав. При этом стоит отметить, что уже есть подтверждение твоим словам. И вот на Джокере ДНР много документов опубликованы этого интернационального легиона ВСУ, где собраны все добровольцы, иностранцы со всех стран. Там, ну, там, блин, там столько стран мира, просто пипец. Там какие-то Колумбии, Зимбабве, Улумбии и так далее. И там много есть документов, где украинский военкомат ищет сбежавших, дезертировавших иностранцев. Мамонтенка ищет на льдине. Да, ищет мамонтенка. То есть они подают в погранслужбу запросы, эти запросы опубликованы, и пытаются понять, как пересек границу, или он еще на территории, этот человек. Плюс там есть списки, где в примечаниях написаны, то есть те, которые контракт отрубили, вернулись к себе на родину, их начинают уговаривать вернуться, и там есть примечания, там кто-то морозится, не отвечает, кто-то там еще что-то, кто-то сказал, подумают. Ну, вот смотри, какой момент, да, умные американцы-добровольцы, ну, которые были, ну зачем отрицать это, да? Не люблю этот термин наемники, мы с тобой уже обсуждали, это такие вот больше телевизионный, значит, такой термин у нас, как мы, ну, добровольцы, которые смотрят, о, там убивают русских, поеду я сейчас тоже воевать с коммунистами, наши там предки воевали с ними во Вьетнаме, там в Корее, да, мы сейчас им поедем отомстим, предположим. Ну, вот такие, ну, значит, посылы, да, вот он приехал, повоевал, поучаствовал в классных операциях, допустим, на Херсонском направлении, да, когда у них получился быстрый бросок, мы отступали там, да, попадали какие-то наши ребята в плен и так далее, то есть они поучаствовали в этих событиях, поняли, что все для них закончилось хорошо, предположим, да, уехали домой и спокойно, я вот сейчас смотрю, многие каналы пилят контент, да, снимают видео, рассказывают о том, как они принимали участие в боевых действиях, действительно там участвовали в каких-то прожарках, да, и, значит, у них сейчас уже, значит, контент на YouTube, да, у них очень много подписчиков и так далее. Вот, это умные люди, да, смотри, потом израильские добровольцы. Они воевали, участвовали, возможно, тоже в каких-то, допустим, таких победоносных операциях. Там Херсонское направление, там Харьковское направление, где мы откатывались. Да? Сейчас, допустим, началась война с Хамасом, умные добровольцы из Израиля что сделали? Такие, это наш шанс отпетлять отсюда. Понимаешь? Там раз, все, улетели, значит, ребята, извините, мы понимаем, мы свой вклад внесли, мы поехали воевать против Хамаса. И покидают спокойно страну. Ты им ничего не предъявишь, да? Они тебе помогали, воевали с тобой, но как только началась война, скажем так, на их родине, они потихонечку взяли, ротировались к себе. Не предъявишь, ничего не предъявишь, да? А здесь уже все, ребят, теперь извините. И остались сами с собой, значит, местные парни, да? И, соответственно, ну, а новых, я не думаю, что новые приедут. Ну, мне так кажется. Я тоже. Не, но дебилов-то всегда хватает, да? Нет, ну кто-то, конечно, приедет. Это, ну, просто такого потока, как был в начале, его уже, соответственно, не будет. Слушай, ну, у них в первый год в среднем численность иностранных наемников, ну, не опускалась ниже 30 тысяч. То есть, чтобы, ну, понятно было, да? Ну, это очень много. Это много. То есть у них вот первый год, у них вот в среднем 30 тысяч примерно, просто там ротации проходили, кто-то там уехал, кто-то приехал, там кто-то сдох, кто-то приехал и так далее. Вот. Поэтому, да, сейчас, конечно, нет, меньше. Причем надо отметить, надо сказать, что нас сейчас могут, нам могут сейчас сказать, что вы рано радуетесь и так далее. Безусловно, безусловно, украинская пехота будет сражаться до последнего. Это не будет никакой легкой прогулкой, это не будет никакой там быстрой победой. Наш противник будет очень сражаться до последнего ожесточенно, потому что мы уже видим на протяжении всей кампании идут бои, где там никто не дарит ни один квадратный сантиметр, не говорим уже о 100 метрах и 500, да, то есть никаких подарков не будет, безусловно, но в целом ситуация на поле боя будет меняться. Да, да, да. И это хорошо. Но опять же, тут еще не стоит расслабляться, потому что мы помним, что кроме украинцев есть еще другие армии, которые могут попытаться поучаствовать, если поверят, ну, не знаю. Они так просто ждут, когда ослабнем мы. Они, Даня, очень сильно рассчитывали на наступление летнее ВСУ. Но что-то пошло не так. Но все равно нужно учитывать, что это может произойти. Территория Украины определена как поле боя между НАТО и Россией. И пока эта территория не будет под нашим контролем, такой риск всегда будет существовать. Дань, ты понимаешь, в чем дело? Тут в этом-то вся и печаль ситуации, что сейчас данный конфликт будет очень похож на конфликт Израиля и Хамаса. Понимаешь, когда все очень много поддерживали значит, Хамас, но когда началось реальное боевые действия со стороны Израиля, в принципе, никто не шелохнулся. То же самое и происходит с нашим, значит, с нашим соседом, да, с нашими старыми оппонентами по этому конфликту, да, что много было слов поддержки, много кто там кричал, много кто проводил учения, но никто реально в плане того, что не поддержал, приехали только, ну, сами люди, да, которые решили поддержать самостоятельно, добровольцы приехали, да, но так, да, чтобы какая-то армия сказала там, ну, предположим, польская или Германия или еще что-нибудь сказала, мы отправляем, предположим, там один батальон на усиление, ну, просто, да, вот для того, чтобы просто показать, что мы с вами, да, но в целом мы видим, что кроме похлопывания по плечу и желания удачи, в принципе, ну, действий никаких не было. Обрисовали обстановку на сегодняшний день. Она, конечно, может меняться. Да, как оперативная обстановка может меняться, но на данный момент пока нам видится, скажем так, ЦИПСИ видится пока вот так. Расклад пока такой. Тем более, кто бы там ни говорил про какие-то позитивные прогнозы, но а почему бы их не делать? То есть мы же ориентируемся по полученным данным, то, что происходит сейчас в зоне боевых действий, да, по боевой обстановке. И тут те события, которые происходят на данный момент, они вполне себе могут предрекать вот последующие события. И мы можем это обсуждать. Поэтому тут дело ж не в браваде и шапкозакидательстве. Я с тобой абсолютно согласен. Так что все, до завтра. До завтра, друзья.